Глава 26. Я летела. Это непередаваемое чувство свободы. Я помнила его из сна. Нужно лишь раскрыть крылья, и потоки воздуха подхватят меня, как легкое, нежнейшее перышко. Но крыльев не было. Были лишь неуклюжие человеческие руки, не способные даровать свободу. Страх исчез, боль испарилась, были лишь синее небо, изумрудная зелень леса и странная сила, которая притягивала меня словно магнитом. Я не понимала, что это и где это, но чувствовала, что мне надо туда, там меня ждал покой и родной дом. Тысячи голосов, сливаясь в единую трель, звали меня и обещали свободу от любых обязательств. Зов усиливался кратно с каждым мгновением. Закрыв глаза, я каждой клеточкой тела ощутила ласки ветра, прохладу облаков и легкость, неимоверную легкость. Исчезла Ягу, исчезла я, исчез весь мир. Вместо него родился новый. Беремир не успел всего на одно мгновение. Он чувствовал, что церемония братания пошла не по плану, но все списал на юный возраст Айше. Когда же он додумался потянуться к девушке ментально, было уже поздно. Одна из ее ипостасей стремительно набирала силу, подчиняя своей воле все остальные, заглушая голос разума и вырываясь на свободу. Рогнеда еще пыталась сопротивляться, но тщетно. Момент, когда из ее горла вырвался измученный крик, стал поворотным. Ирбис метнулся в попытке подчинить животное начало малышки, но не успел. Ветер, словно перышко, подхватил Рогнеду и унес в пропасть. Недолго думая, Беремир бросился следом. Внизу каменистый склон. Если успеть схватить и извернуться в полете, то они выживут. У него есть регенерация, а у нее будет живая подушка. Краем взгляда он еще успел заметить, как Аморе Ордун последовал его примеру, а вот Муар уже рвала на лоскуты Орма, который вовремя не остановил ритуал и не удержал девочку. Полет был недолгим. Всего пара-тройка секунд, вот только Рогнеды нигде не было. Лишь белоснежная ткань платья уносил очередной порыв ветра. Рядом кружил Ордун во второй ипостаси. Его крик яростно разрывал небеса. Беремир пытался сосредоточиться, чтобы уловить отголоски сознания Рогнеды. Но не могла она провалиться сквозь землю. Раскинув сеть поиска на максимально доступное расстояние, он уловил тень, лишь тень стремительно затухающего сознания девочки, уносящегося в сторону пустошей. «Она обернулась», — передал мысль Ордуну, чтобы он с высоты продолжил поиски. «Кем? Я никого не вижу». «Не знаю», — огрызнулся Ирбис. Неприятно было признавать собственную беспомощность. Последняя искра человеческого сознания затухла на пути к пустошам. «Мамочка, а что эта девочка тут голая делает?» — пробивался сквозь кисель звонкий детский голосок. «Да она не тронь, девочка отдыхает». «Но, мамочка, ты же сама говорила, что голеньких деток надо укрывать, чтобы не мерзли». Я с трудом продрала глаза. Сквозь неподъемные веки пробивались яркие солнечные лучи. Болело все тело без преувеличения. Я почувствовала, как меня накрыли чем-то легким, практически невесомым. «Спасибо», — еле удалось проскрипеть осипшим голосом. Тональность была одновременно моя и не моя. «Мамочка, а давай заберем ее к себе? У нас даже комната свободная есть. Я всегда хотела старшую сестричку». Я пыталась осмотреться, глаза слезились от яркого солнца. Все вокруг казалось таким блеклым, словно из мира вокруг выкачали краски, оставив лишь намеки на тона вместо полноценных цветов. Надо мной склонилась маленькая девочка, не старше 7 циклов, которую мама старалась оттянуть за руку, но та не сдавалась. Лежала я в кустах, как какой-то забулдыга, лишь ноги торчали наружу. Их-то девочка и прикрыла тонкой шалью. Остальной одежды у меня попросту не было. Неожиданное и неприятное открытие. «Простите, а где я нахожусь?» Максимально вежливо поинтересовалась у женщины, подтягивая шаль повыше, чтобы прикрыть грудь и то, что ниже. Я попыталась подняться на ноги, но меня повело. Спина уперлась в какую-то стенку. Камень был прохладным и удивительно гладким на ощупь. Я, не веря собственным ощущениям, подняла голову вверх и уставилась на громаду черного обелиска. «Писец! И это я не об Ирбисе!» Я застонала от досады. «С вами все в порядке?» — настороженно уточнила женщина, задвигая за спину девочку. Но малышка неуемным ураганом тут же вывернулась и подошла ко мне. «У тебя что-то болит?» — и погладила детской ладошкой по предплечью. «Не совсем», — ответила невпопад женщине. «Спасибо, милая», — улыбнулась через силу девочки. «В каком я клане нахожусь?» «О, да вам нехорошо», — покачала головой незнакомка. «Таана, позови Айше Агри, а я пока проведу девушку к целителю». Малышка умчалась со скоростью ветра, только зеленые бантики на косичках мелькнули. «Ягу, кто из правящих семей имеет Айше с таким именем?» Попыталась хоть как-то определить свое местоположение. «Никто!» Одно слово убило все надежды разобраться в произошедшем сходу. Я глубоко задумалась. Ягу, в отличие от меня, имела абсолютную память. «Пойдем!» Женщина подставила мне плечо, чтобы я могла опереться. «Эк, тебя приложила, что даже память отшибла. Но ничего, отлежишься, и все восстановится». Я буквально повисла на доброй женщине, одной рукой пытаясь прикрыть свой срам. Мы медленно уходили от тотема в сторону каменной стены. Дорога поднималась вверх и удивительно напоминала знакомую мне брусчатку. Вообще окружающий пейзаж выглядел как средневековая пастораль. Зеленые поля внизу у основания скалы, возделываемые крестьянами, город на горе, обнесенный защитной стеной, был даже мост через горную реку. Мост мы перейти не успели, когда нам навстречу выехала процессия в составе худого темноволосого мужчины с цепким взглядом в зеленом плаще-накидке и двух его телохранителей. Они восседали на ездовых ящерах. Я таких вообще первый раз в двух жизнях видела. Все равно, что взяли земного комодского варана и увеличили раз так в 5-7. «Айше!» — поклонилась незнакомка. «Вот, дочь нашла возле тотема. Видимо, кто-то из неучтенных». «Благодарю, Тини. Мы о ней позаботимся». Мужчина спешился, накинул мне на плечи длинный темный плащ из грубого сукна. «Пойдем, дитя, тебя смотрит лекарь, а после мы поговорим». «Все чудесатее, чудесатее, духи, куда же меня занесло на этот раз?» Беремир собирал отряд добровольцев прочесывать пустоши. Выдвигаться нужно было немедленно. Первый оборот обычно длился от нескольких часов до суток, потом измученный организм сам возвращал привычную форму. Необходимо было успеть найти беззащитную обнаженную девушку посреди земель, кишащих разумными тварями. Компания собралась разношерстная. От аэров вызвалась пятерка Уруи и Орм. От Аспид неожиданно пришла Эфисе. От ягуаров Сурам и мастер над охотниками Яр. Итого десяток оборотней. В качестве тактики выбрали парный полет веером. В центре держался Барамир, прикрывая отряд от теров и заодно сканируя пространство на отклик. Остальные же просматривали территории по старинке глазами. Крупных хищников отмели сразу, иначе Барамир с Ордуном смогли бы обнаружить молодую двуипостасную сразу же. Выходило, что стоило искать либо какую-то мелкую птичку, либо девушку без сознания. Если в первом варианте Беремир надеялся на отклик сознания, то во втором следовало внимательно прочесывать территорию, особо обращая внимание на добычу крупных хищников. Предположение о птичьей ипостаси, как ни странно, сделал Орм. Видимо, оплеухи от Амори Муар благотворно сказались на умственных способностях и скорости реакции Айше Орлов. Убить она его не убила, но помяла существенно и была в своем праве. Анализируя скорость удаления в сторону пустошей, напросился единственный возможный вывод. Рогнеда улетела. Ни одна другая ипостась из известных не могла игнорировать горы, отделяющие пустоши от южных земель Мартены. В пользу этой теории говорила и предшествующая обороту смешения кровей с аэрами, что могло подтолкнуть вторую ипостась к обороту. Единственное, в чем не сходились взгляды, это вид второй ипостаси. Должна была быть орлица, но ее бы Ордун заметил в воздухе. Из ныне существующих могли быть еще альбы и птуры, но и те, и другие отличались большими размерами. Провести же обряд единения с кем-то из мелких особей прямо в полете с обрыва Рогнеда просто не успела бы. Оставался совсем фантастический вариант с изумрудной танагрой. Но эти исчезли вместе с птенцами еще пару тысяч циклов назад. Вот и выходило, что отряд отправился искать Рогнеду неизвестно где, в неизвестно какой ипостаси. Ехать на ящере было не особо удобно. Накидка не спасала от бугристостей и колючих чешуек ездового животного. Я с тоской вспомнила Хаки, у которого даже шипы на спине были удобно расположены. Можно было ездить без седла. Здесь же от падения меня спасали крепкие жилистые руки местного айше, Агри, кажется. Я вертела головой во все стороны, рассматривая первый встреченный мною в Мартене город. Каменные дома с черепичными крышами буро-оранжевого цвета, минимум зелени, крепостные стены с угловатыми башенками, горожане, одетые гораздо скромнее и закрытее по сравнению с теми же ягуарами. Часто встречались мужчины с накидками, подбитыми мехом. По всему выходило, что климат здесь заметно прохладнее, чем на юге. Вообще одежда не выделялась яркими красками, скорее была натуральных цветов, ближе к серому и бледно-зеленому. Выделанная кожа использовалась повсеместно в одежде. Я с удивлением отметила, что уровень ремесел здесь выше, чем у ягуаров. Куда же я попала? Из общей информации вспомнила, что в горах проживали исключительно аэры, а из ныне существующих — это альбы и птуры. Осталось только выяснить, к кому я случайно прилетела на огонек. При мысли о «прилетела» в душе разливалось приятное тепло. Сердце пело, а память подбрасывала картинки бескрайних степей, проносящихся подо мной. Похоже, в этой реальности все пошло совсем не так, как у Рогнеды. Радовало, что хотя бы одну ипостась получилось приручить. «Я бы на это не сильно надеялась», — с сомнением откликнулась Ягу. «Ритуал орласов и смешение кровей подстегнули одну из ипостасей и в критический момент дали силы на завершение полноценной трансформации. Тебе невероятно повезло, что вторая ипостась оказалась мелкого размера. При трансформации из большого в малое тратится гораздо меньше энергии, чем наоборот. Другими словами, в орла бы ты не осилила обернуться и лежала бы сейчас лепешкой у подножия скалы». «И кто я теперь?» — поинтересовалась своей видовой принадлежностью. «Сюда прилетела той самой изумрудной танагрой, о которых говорили как о давно исчезнувших». «То есть зеленое пламя мне не показалось?» «Нет». Ящеры остановились. Айше Агри легко спрыгнул на брусчатку. После меня спустил, осторожно поставив подальше от облизывающегося в мою сторону ящера. «Оно хищное?» — решила уточнить на всякий случай, отступая на пару шагов от зверушки. «Оно всеядное», — ухмыльнулся Айше, отчего его суровое лицо смягчилось и даже стало чуточку миловидней. «Но такой деликатес, как вы, ему точно не достанется». «И поди, пойми, шутил он или нет». «Как я могу к вам обращаться, милая девушка?» — продолжал ослепительно улыбаться местный наследный принц. «Рогнеда», — решила я ограничиться исключительно именем. «Рогнеда и...» «Просто Рогнеда, а вы?» «Айше Агри Танагр. К вашим услугам». Надеюсь, я не умерла и не впала в кому, чтобы попасть в давным-давно исчезнувший клан». «Судя по вашему выражению лица, мое имя вам оказалось знакомо. Удивительно, ведь я абсолютно точно уверен, что знаю всех одаренных в моем клане. И среди них нет ни единого с таким цветом кожи, как у вас». Он перестал улыбаться, рассматривая меня оценивающе, как корову на рынке. «Ну что ж, скрывать свой статус, пожалуй, не стоит, а то недоидухи еще как невольницу продадут или купят». «А я и не из вашего клана. Я Айше Рогнеда Ягер, урожденная княжна волчьего племени и младшая Амори клана Аспид. Приукрасила я действительность, набивая себе цену и принимая на себя все реальные и только предложенные титулы. Танагр расхохотался, да так, что аж слезы выступили. Он согнулся в поясе, похлопал себя по бокам руками и всячески веселился. «А у вас хорошее чувство юмора, Рагнеда!» Он вытер слезы из уголков глаз. «Вот только врать вы совсем не умеете. Всем известно, что давным-давно эти кланы стали неугодны духом и исчезли с лица земли. А что же танагров не тронули?» — вежливо уточнила у этого сектанта местного разлива. «А нас защитила наша Тана, возведя защитный купол от всех напастей вокруг земель клана». Глаза Агри светились благоговейным восторгом. «Мои избранные, Рагнеда, и вам повезло попасть на благословенные земли. Давайте оставим разговоры на потом. У нас с вами будет еще предостаточно времени». И так мне не понравилось, каким голосом это было сказано, что захотелось резко исчезнуть. С глаз его долой, а лучше домой. Вот только я лишь приблизительно представляла себе, где находятся земли изумрудных танагров. И это было почти посреди пустошей. Отсюда к клану волков было ближе, чем к ягуарам. Как же меня угораздило-то! Мы вошли в замок. Толстенные монолитные стены, вырубленные внутри скалы коридоры, огромные залы, гобелены со сценами охоты и сражений и минимум мебели. Ну просто классика средневековья. Даже восковые свечи в канделябрах и те имелись. Полный сюрреализм, как будто меня опять перенесло во времени, но уже в другую эпоху. Мы шли длинными коридорами, и по пятам за нами следовала охрана. «Ягу, запоминаешь? При первой возможности попробуем сбежать». «Обижаешь». «А маршрут сюда в ипостаси Танагры ты тоже отследила?» — уточнила на всякий случай. «Отследила, но пешком его не преодолеть». Ягу сразу оградила меня от глупых и поспешных решений. «Только в полете. И то, если не сожрут по дороге. Там желающих предостаточно». Я стала больше внимания обращать на детали импровизированной экскурсии, задавая вопросы по убранству, замка и прочих мелочах. Агри даже расцвел от такого интереса и в конце выдал уж совсем неожиданное. «Я знал, что мы найдем с вами общий язык. Возможно, устраивать аукцион за вашу честь и не потребуется». Я поперхнулась воздухом, не в состоянии произнести что-либо. «Какой к черту аукцион? Они что, мою первую брачную ночь продавать собрались?» «Боюсь, не только первую, и совсем даже не брачную, и вообще не ночь», — с сомнением прокомментировала Ягу. «Я против», — прохрипела, чуть отдышавшись. «Против чего?» — непонимающе переспросила Айше. «Против всего», — отрезала я. «У меня жених из снежных барсов. Еще я по чужим койкам не прыгала». «О!» «Да вы с характером и принципами! Замечательно!» Неподдельно восхитился Танагр, пропуская смысл моих слов мимо ушей. «А про жениха можете забыть. Мы вам нового подберем, не хуже!» «Это вы на себя, что ли, намекаете?» «Не осталась я в долгу. Так я лучше в пустоши пойду, чем нарушу клятву, данную на тотеме». Врала напропалую, пытаясь защитить свое тело от посягательств всяких властимущих. «В пустошах есть хоть мизерный шанс, что меня сожрут не сразу, а за нарушение клятвы гарантированная смерть». «Тотем, конечно, серьезный аргумент, но и у нас аргументы не хуже», — криво улыбнулся Айше Агри. «Даже если бы была возможность отпустить вас на все четыре стороны, а я этого не могу сделать в интересах клана, то вы просто не сможете покинуть пределы наших земель». Купол возведен с возможностью входа для танагров, но без возможности выхода. Вы просто не выйдете за его пределы.